чуть сбившийся ритм пианино, заминку в игре картежников, косые взгляды завсегдатаев. Мужик, подбиравшийся к нему сзади, был уже на полпути к своей цели, когда стрелок увидел его отражение в зеркале. Почти совсем лысый мужик. Его рука судорожно сжимала рукоять огромного охотничьего ножа, прикрепленного к поясу на манер кобуры. «Сядь на место», — сказал стрелок. «Не нарывайся, приятель». Мужик замер на месте. Его верхняя губа непроизвольно приподнялась, как у оскалившегося пса. На мгновение все затихло, а потом лысый вернулся к своему столику, и все опять стало как прежде. Пиво подали в стеклянном бокале, правда, слегка надтреснутом. «У меня нету сдачи», — вызывающе объявила барменша. «Сдачи не надо». Она сердито кивнула, как будто ее взбесила эта откровенная демонстрация финансового благополучия, пусть даже и крайне выгодная для нее. Она, впрочем, взяла его золото, а еще через пару минут на тарелке сомнительной чистоты появились бифштексы, так и не прожаренные по краям. «А соль у вас есть?» Она извлекла из-под стойки солонку. Соль слежалась в комки, и стрелку пришлось раскрошить ее пальцами. «Хлеб?» «Хлеба нет». Он знал, что она ему врет, и знал, почему она врет, и решил не настаивать. Лысый таращился на него, выпучив синюшные глаза. Его руки то сжимались в кулаки, то вновь разжимались на растрескавшемся, выщербленном столе. Ноздри размеренно раздувались, впивая запах мяса. «Ладно, хоть так. За понюхать деньги не берут». Стрелок приступил к еде. Он ел спокойно, не торопясь и как будто не чувствуя вкуса. Просто разрезал мясо на маленькие кусочки и отправлял их в рот, стараясь не думать о том, как могла выглядеть та корова, которую он сейчас ест. Барменша сказала, что мясо чистое. Ну да, как же. А свиньи выплясывают камалу под мешочной луной. Он доел почти все, что было, и собирался уже заказать еще пиво и свернуть папироску, как вдруг кто-то тронул его за плечо. Он вдруг осознал, что в зале опять стало тихо и подозрительно напряженно. Стрелок обернулся и уперся взглядом в лицо старика, который спал у дверей, когда он вошел в бар. Это было страшное лицо, по-настоящему страшное. От старика так и несло без травой. И глаза у него были жуткие, не мигающие и застывшие. Глаза проклятого человека, который глядит, но не видит. Это были глаза, навсегда обращенные внутрь, в стерильный, выхолощенный ад, неподвластных контролю сознания грез, разнузданных снов, что поднялись из зловонных трясин подсознания. Женщина за стойкой издала слабый стон. Растресканные губы скривились, раскрылись, обнажая зеленые, как будто замшелые зубы, и стрелок подумал. Он уже даже не курит ее, а жует. Он и вправду ее жует. И еще. Он же мертвый. Наверное, год как помер. И потом еще. Человек в черном. Без него явно не обошлось. Они смотрели друг на друга, стрелок и старик, уже шагнувший за грань безумия. Он заговорил, и стрелок застыл пораженный. К нему обращались высоким слогом Гилеада. «Сделай милость, стрелок Сей. Не пожалей золотой. Один золотой — это ж такая безделица!» Высокий слог. В первый миг разум стрелка отказался его воспринять. Прошло столько лет. Боже правый! Прошли века, тысячелетия. Никакого высокого слога давно уже нет. Он последний. Последний стрелок. Все остальные... Ошеломленный, он сунул руку в нагрудный карман и достал золотую монету. Растресканная, исцарапанная рука в пятнах гангрены протянулась за ней, нежно погладила, подняла вверх, так, чтобы в золоте отразилось маслянистое мерцание керосиновых ламп. Монета отбросила сдержанный гордый отблеск, золотистый, багровый, кровавый. «Ах!» — невнятное выражение удовольствия. Пошатнувшись, старик развернулся и двинулся к своему столику, держа монету перед глазами. Крутил ее и так, и этак, демонстрируя всем присутствующим. Кабак быстро пустел. Створки входных дверей хлопали, словно крылья взбесившейся летучей мыши. Топер захлопнул крышку своего инструмента и вышел следом за остальными, широченными театрально-шутовскими шагами. «Шеп!» — крикнула барменша ему вдогонку. В ее голосе причудливо перемешались вздорная злоба и страх. «Шеп, сейчас же вернись! Что за черт?» Старик тем временем вернулся за свой столик. Сел, крутанул золотую монету на выщербленной столешнице. Его полумертвые глаза, не отрываясь, следили за ней, завороженные и пустые. Когда монета остановилась, он крутанул ее еще раз, потом еще, его веки отяжелели. После четвертого раза его голова упала на стол еще прежде, чем монета остановилась. «Ну вот», — с тихим бешенством проговорила барменша. «Всех клиентов не распугал. Доволен?» «Вернуться. Куда они денутся?» — отозвался стрелок. «Но уже не сегодня». «А это кто?» — он указал на травоеда. «А не пошел бы ты в жопу, Сэй?» «Мне надо знать», — терпеливо проговорил стрелок. «Он...» «Он так смешно с тобой разговаривал», — сказала она. «Норт в жизни так не говорил». «Я ищу одного человека. Ты должна его знать». Она смотрела на него в упор. Ее злость потихонечку выдыхалась. Она словно что-то прикидывала в уме, а потом в ее глазах появился напряженный и влажный блеск, который стрелок уже видел не раз. Покосившееся строение что-то выскрипывало про себя, словно в глубокой задумчивости. Где-то истошно лаяла собака. Стрелок ждал. Она увидела, что он понял, и голодный блеск сменился безысходностью, немым желанием, у которого не было голоса. «Мою цену ты знаешь, наверное», — сказала она. «Раньше я на мужиков не бросалась. Это они на меня бросались. Но теперь все не так, как раньше. А мне очень нужно». Он смотрел на нее в упор. В темноте шрама будет не видно. Ее тело не смогли состарить ни пустыня, ни песок, ни ежедневный тяжелый труд. Оно было вовсе не дряблым, а худым и подтянутым. И когда-то она была очень хорошенькой, может быть, даже красивой. Но это уже не имело значения. Даже если бы в сухой и бесплодной черноте ее утробы копошились могильные черви, все равно все случилось бы именно так. Все было предопределено, предначертано чьей-то рукой в книге К. Она закрыла лицо руками. В ней еще оставались какие-то соки. Чтобы заплакать, хватило. «Не смотри. Не надо так на меня смотреть. Я не какая-то грязная шлюха». «Прости», — сказал стрелок. «Я и в мыслях подобного не держал». «Все вы так говорите». «Закрой заведение и погаси свет». Она плакала, не отнимая рук от лица. Ему понравилось, что она закрывает лицо руками. Не из-за шрама, нет. Просто это как бы возвращало ей, если не девственность, то былую девическую стыдливость. Булавка, что держала бретельку платья, поблескивала в масляном свете ламп. «Он ничего не утащит. Если хочешь, могу его выгнать». «Нет», — прошептала она. «Норт никогда ничего не крал». «Тогда гаси свет». Она убрала руки с лица, только когда зашла ему за спину. Потом потушила все лампы, одну за другой. Долго ходила по залу, подкручивала фитили, задувала пламя. А потом в темноте она взяла его за руку. Ее рука была теплой. Она увела его вверх по лестнице. Там не было света, чтобы скрыть их сношение.